Хьюго попросил совсем маленький кусочек запеченной Аляски, и мама положила ему такой же шмат, как и папе. «Ты здоровый растущий мальчик. Тебе нужна энергия». Я запомнил эту фразу на будущее. «Налетайте все, пока мороженое не растаяло». После первой ложки тетя Алиса сказала. «Просто божественно!» «Майк, ты же не собираешься оставлять эту бутылку пропадать недопитой, а?» Дядя Брайан от души плеснул в бокал папе, потом себе, потом поднял бокал, салютуя моей сестре. «Выпьем за то, что я смотрю на тебя, малыш. Но я все же не пойму, почему столь явно одаренная юная дама не целится в один из университетов большой двойки? В ричмондской подготовительной школе с утра до ночи только и слышно. Оксфорд да Кембридж. Верно, Алекс?» Алекс на четверть секунды приподнял голову на 10 градусов и буркнул «Да». «С утра до ночи», — серьезно подтвердил Хьюго. «У нашего консультанта по профориентации, мистер Уильямса». Джулия ложкой поймала кусочек полурастаявшего мороженого, который собирался плюхнуться на скатерть. «Есть приятель в Лондоне, адвокат из группы радикальных. И он говорит, что если я хочу специализироваться на природоохранном законодательстве, то мне надо идти в Эдинбург или Дарем». «А, простите меня!» Дядя Брайан рубанул ладонью в воздух, как каратист. «Простите, простите, простите, но вашего мистера Уильямса, он без сомнения тайный валиец, надо вымазать смолой, обвалять в перьях, посадить на мула и отправить обратно в Хаверфорд-Уэст». Дядя Брайан побагровел так, что чуть не дымился. «Дело не в том, чему учат в университете. Дело в том, с кем ты там водишь знакомство. Только в Оксбридже можно завести связи с будущей элитой. Если бы я носил галстук другого колледжа, меня бы сделали партнером на 10 лет раньше. Я не шучу. Майк, Хелена, неужели вы намерены сидеть и смотреть, как ваша единоутробная дочь губит свои таланты в заштатном сельском университете?» На лицо Джулии набежала тучка раздражения. Я на этой стадии обычно прячусь куда-нибудь подальше. «У Эдинбургского и Даромского университетов неплохая репутация», — сказала мама. «Конечно, конечно, но не забывайте вот о чем!» Дядя Брайан практически перешел на визг. «Главный вопрос, лучшие ли они на рынке? Ответ — хрена с два! Эксель-моксель, именно поэтому государственные школы никуда не годятся. Они, конечно, вполне подходят для Джека и Джилл незнамо кто, но разве они стимулируют развитие самых способных и талантливых детей? Хрена с два. Для учительских профсоюзов способные и талантливые — грязные ругательства». Тетя Алиса положила руку на предплечье мужа. «Брайан, я думаю...» «Нечего меня брайнить, когда на карту поставлено будущее нашей единственной племянницы. Оно меня волнует. Если это значит, что я сноб, то и хер с ним, просить мой французский. Пусть я буду снобом, я буду носить это звание с гордостью. Я просто не в силах понять, почему девушка с мозгами, достойными Оксбриджа, нацелилась на какую-то дыру!» Дядя Брайан залпом осушил стакан. «Разве что...» Ярость на дядином лице за 3 секунды сменилась сальной ухмылкой. «Разве что, Джулия, у тебя где-нибудь припрятан юный шотландский жеребец с большим волосатым спороном? А, Майк? А, Хелена? Вы об этом не думали?» Спорон — часть традиционного шотландского мужского костюма, поясная сумка-кошель. Иногда делается из меха или с меховыми деталями. «Брайан!» «Не беспокойтесь, тетя Алиса», — улыбнулась Джулия. «Дядя Брайан знает, что я охотнее попаду под машину, чем стану обсуждать с ним свою личную жизнь. Я собираюсь изучать право в Эдинбурге, и всем Брайанам Лэмам, элите будущего, придется заниматься нетворкингом без меня». Вот если бы я такое сказал, мне бы это никогда не сошло с рук. Никогда в жизни. Хьюго поднял бокал, салютуя моей сестре. «Отлично сказано, Джулия!» «Ха!» — дядя Брайан издал какой-то проколотый смешок. «Вы далеко пойдете в юриспруденции, девушка, хоть вас и тянет во второсортный университет. Вы в совершенстве владеете приемом под названием «нонсекатор». Дядя Брайан искажает название латинского выражения «нонсеквитор». Не следует. Так называется логическая ошибка, при которой заключение не следует из посылки. А также высказывание, в котором вторая часть по смыслу не имеет ничего общего с первой. И диалог, в котором ответ никак не связан с вопросом. «Я счастлива, что заслужила ваше одобрение, дядя Брайан». Возникла пауза, неловкая, словно корова на льду. «Ура!» — фыркнул дядя Брайан. «За ней всегда должно остаться последнее слово». «У вас на подбородке волоконце сельдерея, дядь Брайан». Самое холодное место в нашем доме — сортир на первом этаже. Зимой там задница примерзает к сиденью. Джулия попрощалась с Лэмами и ушла к Кейт Элфрик повторять историю. Дядя Брайан удалился в гостевую спальню, чтобы дать отдых глазам. Алекс уже в третий раз за время визита сидел в туалете. Каждый раз он просиживает не меньше 20 минут. Уж не знаю, что за занятие он там находит. Папа показывал Найджелу и Хьюго свою новую Минолту. Мама и тетя Алиса пошли прогуляться по ветреному саду. Я изучал свое лицо в зеркале над раковиной, ища хоть тени сходства с Хьюго. Могу ли я превратиться в него одним усилием воли? Одна клеточка за другой. У Росса Уилкокса получается. В начальной школе он был тупым ничтожеством, а теперь курит со старшими ребятами вроде Гилберта Свинерда и Питер Редмарли, и все зовут его Росс, а не Уилкокс. Значит, какой-то способ есть. Я сел и отложил порядочную личинку. И вдруг совсем близко послышались голоса. Я знаю, что подслушивать нехорошо, но я же не виноват, если мама и тетя Алиса вздумали поболтать прямо рядом с отверстием вентилятора. «Хелена, это не ты должна извиняться. Брайан вел себя как... Боже, я готова была его убить!» Майкл всегда пробуждает в нем худшие качества. «Да ладно, давай просто... Ой, Хелена, какой у тебя розмарин? Почти дерево? У меня зелень вообще не растет. Кроме мяты, мята прет как ненормальная». Пауза. «Интересно, что сказал бы папа», — произнесла мама. «Ну, если бы увидел их сейчас». «Брайана и Майкла?» «Да». «Ну, первым делом он заявил бы нам с тобой, я же говорил. Потом закатал бы рукава, нашел точку зрения прямо противоположную обоим и не сошел бы с ринга, не раскатав обоих в тряпочку». «Это, пожалуй, рисковато». «Папа еще и не так был рисковат. Вот Джулия с ним, пожалуй, потягалась бы». «Да, она порой довольно уверенно отстаивает свои мнения. Хорошо хоть, что ее мнение касается кампании за ядерное разоружение и международной амнистии, а не этих, как их, Витлуфа и Сиси-Диси». Пауза. «Хьюго у тебя стал такой галантный». «Галантный, говоришь? Ну, посмотри, как он настаивал на том, чтобы вымыть посуду. Конечно, я не могла ему этого позволить». «Да, он мастер прикидываться овечкой. А Джейсон до сих пор болезненно молчалив. Как его дела у логопеда?» Я не хотел этого слушать, но не мог уйти, не спустив за собой. А если спустить, они поймут, что я их подслушивал. Так что я был в ловушке. «Так себе. Он ходит к этой даме из Южной Африки по имени миссис Деру. Она говорит, что мы не должны ждать чудодейственного исцеления. Мы и не ждем. Она говорит, что мы должны быть терпеливы с ним. Мы терпеливы. Больше мне сказать нечего». Долгая пауза. «Знаешь, Алиса, даже после всех этих лет мне никак не верится, что папы и мамы больше нет на свете. Что они по правде умерли. Они просто уехали в круиз по Индийскому океану на полгода и не подают вестей. Или... Ну что ты смеешься? Представь себе, застрять с папой на круизном лайнере на полгода. За это, пожалуй, все грехи простятся». Мама не ответила. Еще более долгая пауза. Тетя Алиса заговорила каким-то другим голосом. «Хелена, прости, я не хочу лезть не в свое дело, но ты с января ни разу не упоминала про те призрачные телефонные звонки». Пауза. «Прости, Хелена, я совершенно зря сую свой нос. Нет, нет. Видит Бог, с кем я еще могу об этом поговорить? Нет, их больше не было. Я даже чувствую себя немного виноватой за свои тогдашние выводы. Я уверена, что это была буря в стакане воды. Выдуманная буря. Если бы не тот... Ну, ты знаешь, тот инцидент у Майкла 5 лет назад. Или когда там? Я бы мгновенно забыла об этих звонках. Люди постоянно ошибаются номером. Линии соединяются неправильно. И все такое. Правда же?» «Инцидент?» «Совершенно верно», — ответила тетя Алиса. «Совершенно верно. Ты ничего не сказала? Ты же понимаешь, припереть Майкла к стенке и потребовать ответа — все равно, что своими руками выкопать себе могилу». У меня вскочили такие огромные мурашки, что коже стало больно. «Еще бы», — согласилась тетя Алиса. «Средний стажер в Гренландии половину всего времени лучше представляет себе, что творится в голове у Майкла Тейлора, чем его собственная жена. Имей в виду, теперь я знаю, почему мамочка половину всего времени была такая депрессивная». Я не понимал и не хотел. Или хотел? Не знаю. «Ты погрязаешь в унынии, старшая сестричка». «Ты меня спасаешь, Алиса. Ты, как волшебная швабра, впитываешь мое уныние. Вот ты ведешь гламурную жизнь. Все время общаешься с китайскими скрипачами и смуглыми ацтеками, играющими на сампонью. Кто у тебя в театре на этой неделе?» «Гастроли Безила Браша». Персонаж британского детского телевидения. Перчаточная марионетка лиса. Ха-ха-ха, бум-бум-бум. Его фирменное восклицание. «Бум-бум. Вот видишь? Их агент чудовищно капризен. Можно подумать, Либерачи приехал, а не заштатный телевизионный актеришка с рукой в лисьей жопе. Нет бизнеса, кроме шоу-бизнеса». Пауза. «Хелена, я знаю, что уже 20 000 раз это говорила. Но тебе нужны задачи посложнее запеченной Аляски. Джулия в этом году выпорхнет из гнезда. Почему бы тебе не пойти опять работать?» Короткая пауза. «Ну, во-первых, сейчас рецессия, и людей увольняют, а не набирают. Во-вторых, я унылая домохозяйка. В-третьих, я живу не в пригороде Лондона, а в мрачных дебрях Вустершира, и возможностей для работы здесь намного меньше. В-четвертых, я не работала с тех пор, как родился Джейсон». «Ну, значит, твой отпуск по уходу за ребенком немного затянулся. На 13 лет. Ну и что?» Мама издала одинокий смешок. Так обычно смеются люди, которым вовсе не смешно. «Даже папа хвалился твоими эскизами перед дружками по гольф-клубу. Я всю жизнь только и слышала: Хелена то, Хелена сё. А я всю жизнь слышала: Алиса то, Алиса сё. Ну, папа в своем репертуаре, что ты хочешь? Пойдем, покажешь мне, где ты собралась делать альпийскую горку». Я спустил воду, задержал дыхание и попрыскал освежителем воздуха. Утренняя свежесть — удивительно отвратный запах. Папин ровер 3500 живет в одном из наших двух гаражей, но мама обычно ставит свой Datsun Cherry на площадке снаружи, и второй гараж пустует. Вдоль одной стены там живут велосипеды. Папины инструменты на аккуратных полках над верстаком. Картошка в бездонном мешке. В свободном гараже тихо даже в ветреный день, как сегодня. Папа ходит сюда курить, так что в гараже часто попахивает табаком. Мне нравятся даже пятна машинного масла на бетонном полу. Но лучше всего — доска для игры в дартс. Дартс — это классно. Я обожаю звук, с которым острие впивается в доску. И вытягивать дротики из мишени тоже очень люблю. Я пригласил Хьюга поиграть, и он сказал: «Конечно». И Найджел вдруг тоже стал проситься с нами. Папа сказал, что это отличная идея, и мы трое пошли в гараж и стали играть в раунд. Нужно целиться в единицу, пока не выбьешь единицу, потом в два, потом в три и так далее. Выигрывает тот, кто первым дойдет до 20. Мы бросили по одному дротику, чтобы определить очередность. Хьюго выкинул 18, я 10, а Найджел 4. «Слушай», — спросил меня Найджел, пока его брат попал в единицу первым же броском. «Ты читал «Властелина колец»?» «Нет», — соврал Глист, чтобы Хьюго не подумал, что я пытаюсь подружиться с Найджелом. Хьюго промахнулся мимо двойки, но попал в нее следующим броском. «Это просто эпическая книга», — сообщил Найджел. Хьюго принес все три дротика и вручил мне. «Найджел, никто уже давно не говорит эпический». Я принялся вспоминать, не говорил ли сегодня эпический при Лэмах. Я промахнулся по единице первыми двумя бросками, но попал третьим. «Хороший бросок», — заметил Хьюго. «Мы проходили «Хоббита» в школе». Дротики перешли к Найджелу. «Но «Хоббит», по сути, обычная сказка». «Я пытался читать «Властелина колец», но это мусор какой-то», — сказал Хьюго. «Там всех зовут как-нибудь вроде Гандагорн или Сарулон, и все бегают кругами и кричат: «Ибо к ночи лесного дня торки!» А этот Сэм: «Ох, сударь Фродо, да какой же у вас распрекрасный большой кинжал! Чистая гомоэротическая порнуха. Детей к такому даже и близко нельзя подпускать. Может, тебя это как раз и привлекает, а, Найджел?» Найджел промахнулся, и дротик отскочил от кирпичной стены. Хьюго вздохнул. «Найджел, постарайся все-таки быть поаккуратнее. Ты портишь Джейсовы дротики». Мне следовало бы сказать Найджелу ничего страшного. Но Глист промолчал. Второй дротик Найджела попал во внешний край доски. Промах. «Ты знаешь, Джейс, что гомосексуалисты не могут метко бросать? Научный факт», — между делом заметил Хьюго. Я встревожился. Найджел явно готов был вот-вот расплакаться. Хьюго умеет управлять чужим везением. Третий дротик Найджела ударился о внешний край доски и отскочил. У Найджела внутри что-то лопнуло. «Ты всегда настраиваешь людей против меня!» Он побагровел от ярости. «Я тебя ненавижу! Ты поганый ублюдок!» «Это нехорошее слово, Найджел. Ты знаешь, что такое ублюдок? Или просто повторяешь, как попугай за своими шахматными дружками?» «Да, между прочим!» «Да, знаешь, что такое ублюдок? Или да, повторяешь, как попугай за дружками?» «Да, я знаю, что такое ублюдок, и это ты!» «Если я ублюдок, значит, наша мать зачала меня от другого мужчины. Ты обвиняешь ее в аморальном поведении?» Глаза Найджела переполнились слезами. Надвигались неприятности, я это прямо чувствовал. Хьюго, который явно забавлялся, укоризненно подсокал языком. «Папе будет тоже не очень приятно такое услышать. Знаешь что, иди-ка ты лучше вертеть свой кубик Рубика где-нибудь в укромном уголке, а мы с Джейсоном изо всех сил постараемся забыть, как плохо ты себя вел». «Не стоит обижаться на Найджела». Хьюго выбил 3, промахнулся, выбил 4. «Он такой, с приветом, вообще не умеет ловить намеки и поступать соответственно. В один прекрасный день он будет мне благодарен за мое наставничество. Увы, его неандертальское величество Алекс, боюсь, уже безнадежен». Я изобразил смешок, думая о том, как это у Хьюго получается, что, произнося слова вроде «увы» и «наставничество», он выглядит сильной личностью, а не полным идиотом. Я промахнулся, потом выбил 2 и сразу 3. «В прошлой четверти к нам в школу приезжал Тед Хьюз», — заметил он. Теперь я точно знал, что моя премия в его глазах не порок, а достоинство. «Правда?» Хьюго выбил 5, потом 6, потом промахнулся. «Он подписал мне «Ястреба под дождем». «Ястреб под дождем» — гениальные стихи. 4. Промах, промах. «Я лично больше люблю поэтов Первой мировой». Хьюго выбил 7, 8 и промахнулся. «Уилфреда Оуэна, Руперта Брука, всю эту компанию». «Угу». Я выбил 5, промахнулся, выбил 6. Мне тоже они больше нравятся, если честно. Но мой кумир — Джордж Орвелл. 9, промах, промах. У меня есть все, что он когда-либо написал, и даже первоиздание 1984-го. Промах, промах, 7. 1984-й — просто потрясающая книга. «Скотный двор» тоже. На самом деле я не дочитал 1984-й, увяз в длинном сочинении О'Брайена. А «Скотный двор» мы проходили в школе. Вероятно, Джейсон имеет в виду книгу Эммануэля Голдстейна, которую О'Брайен дает читать Уинстону. Хьюго выбил 10. «Но если ты не читал его публицистику...» Он чуть не промахнулся. «Ты не можешь утверждать, что знаешь творчество Орвелла». Он снова чуть не промахнулся. «Черт, я пришлю тебе по почте его сборник эссе «В очреве китовом». «Спасибо». Я по чистой удаче выбил 8, 9 и 10 подряд и сделал вид, что в этом нет ничего особенного. Классно бросаешь. Слушай, Джейс, давай немножко оживим игру. У тебя есть при себе какие-нибудь деньги?» У меня было 50 пенсов. «Отлично, я ставлю столько же. Первый, кто дойдет до 20, выигрывает у другого 50 пенсов». «Половина моих карманных денег. Риск немалый». «Ну давай, Джейс», — Хьюго ухмыльнулся так, будто я ему по правде нравлюсь. «Ну не будь Найджелом. Ну хочешь, я тебе дам еще раз кинуть вне очереди. 3 броска». «Если я скажу «да», то стану больше похож на Хьюго». «Ну, ладно». «Молодец. Только лучше не упоминать об этом при предках», — Хьюг кивком показал сквозь стену гаража. «А то придется весь остаток дня играть в лудо или жизнь под неусыпным родительским оком». «Заметано». Я промахнулся, попал в стену и снова промахнулся. «Мне повезло», — заметил Хьюго. «Промах, 11, промах». «Тебе нравится гребля?» Я тоже выбил 11, промахнулся, выбил 12. «Я до сих пор греб только на водных велосипедах в Мальвернском зимнем саду». Хьюго засмеялся так, словно я по правде смешно пошутил. Я ухмыльнулся, как будто это на самом деле так и было. Он стал кидать 12 и промахнулся 3 раза подряд. «Не повезло», — сказал я. «Гребля — это потрясающе. Скорость, напряжение мускулов, ритм, гонка — все устремлено в одну точку. Сосредотачиваешься настолько, что лишь изредка слышишь всплеск воды или сопение товарища по команде. Если вдуматься, это похоже на секс. Ну и раздавить противника тоже очень приятно. Как говорит наш тренер, парни, главное не участвовать, а побеждать». Я выбросил 13, 14 и 15. «Боже мой!» — Хьюго сделал такое лицо, словно был совершенно поражен. «Да ты, Джейс, не собираешься ли меня развести, как невинного младенца? Слушай, а хочешь ободрать меня на целый фунт?» Он вытащил из кармана Левайса в портмоне из блестящей кожи и помахал в воздухе фунтовой бумажкой. «Судя по тому, как ты сегодня играешь, деньги будут твои через 5 бросков. Как твоя копилка выдержит?» «Если я проиграю, то останусь без гроша до следующей субботы». «Ну, — заворковал Хьюго, — Джейс, да неужели ты струсишь в такой момент?» Я представил себе, как Хьюго рассказывает другим Хьюго в грибном клубе. «Мой кузен Джейсон, он такой, с приветом». «Ах, ну хорошо». «Отлично!» Хьюго сунул фунтовую бумажку в верхний карман. И выбил 12, 13 и 14. И удивленно воскликнул. «Да неужто удача повернулась ко мне лицом?» Мой первый дротик ударился о кирпичи. Второй — о железку. Третий не попал в цель. Хьюго без колебаний выбросил 15, 16 и 17. Послышались шаги. Кто-то шел от задней двери дома к двери гаража. Хьюго выругался под нос и взглядом сказал мне: «Молчи, говорить буду я». Впрочем, ничего другого я и не мог бы сделать. «Хьюго!» — в гараж ворвалась тетя Алиса. «Объясни мне, пожалуйста, почему Найджел плачет?» «Плачет?» Если бы голливудские киношники сейчас видели Хьюго, он бы точно получил Оскара. Да. Плачет? Мама, я просто не могу поверить в то, как этот мальчик себя ведет по временам. Я не прошу тебя ни во что верить. Я требую, чтобы ты объяснил. А что тут объяснять? Хьюго беспомощно, обиженно пожал плечами. Джейсон любезно пригласил меня и Найджела поиграть в дротики. Найджел все время промахивался. Я дал ему пару советов, а он в итоге обиделся и выбежал вон. И ругался при этом плохими словами. Мам, ну почему у него такое больное самолюбие, и он совершенно не умеет проигрывать? Помнишь, мы его поймали на том, что он придумывал несуществующие слова, чтобы выиграть в скрэбл? Как думаешь, он это перерастет? Тетя Алиса посмотрела на меня. Джейсон, какова твоя версия событий? Хьюго мог бы продать Найджела на скотобойню, и Глист все равно его поддержал бы. Тетя Алиса, Хьюго все правильно говорит, так и было. Мы с удовольствием примем его опять в игру, как только он перестанет дуться, заверил Хьюго. Джейс, ты не возражаешь? Я знаю, что он тебя обозвал гадким словом, но он же ничего такого не имел в виду. Я не возражаю. Тетя Алиса поняла, что ей поставили пат. «Лучше вот что. У тети Хелены кончился кофе, а твоему отцу нужно будет выпить кофе, когда он проснется. Поэтому я записываю вас в добровольцы. Сходите в магазин. Джейсон, покажи дорогу своему красноречивому кузену, раз вы так крепко подружились». «Мама, мы почти закончили игру, так что...» Тетя Алиса решительно выставила нижнюю челюсть.